Глава шестая. Арабелла решает пожаловаться. Арабелла задирала нос с первого своего дня в Уайтлифе. Она заявила Розмари, что ей все равно, нравится она одноклассникам или нет. Но ей стало не по себе, когда все вдруг начали поглядывать на нее с презрением. Тщеславной Арабелле нравилось, что она может на всех в классе, кроме Розмари, смотреть свысока. Но совсем другое дело, когда точно так же свысока смотрят на тебя. Возможно, одноклассники и не действовали бы так сплоченно, если бы Арабелла не повела себя так глупо с самого начала. Теперь они платили ей той же монетой. «Они держатся со мной так, словно от меня дурно пахнет», — жаловалась Арабелла верной Розмари. «Этот гадкий Джулиан даже зажимает нос, когда проходит мимо меня». И это была чистая правда. Джулиан в самом деле зажимал нос, встречаясь с Арабеллой. Ее это страшно бесило. Она привыкла к угодничеству и обожанию других детей и к похвалам взрослых и не могла понять, что происходит. Арабелла не догадывалась, почему дети к ней так относятся. Не знала, что они считают ее нечестной обманщицей. И была уверена, что ловко распорядилась своими деньгами, и никто ни о чем не догадался. Она не подозревала, что Дженни видела шоколадки в ее нотном портфеле. Дженни тоже дразнила Арабеллу, но она, наоборот, говорила с ней спокойным голосом, подчеркнуто вежливо, точь-в-точь, как сама Арабелла, когда рассуждала о прелестях богатства и великолепных каникулах. Это были ее излюбленные темы. Дженни отлично умела подражать. Она могла говорить разными голосами и так всех смешила. Дети покатывались со смеху, когда она передразнивала Арабеллу. «Ах, мои дорогие!» — щебетала Дженни. «Последние каникулы были просто восхитительными. Мы отправились в путешествие на трех автомобилях, последний из которых был доверху наполнен нашими вечерними платьями. Я просто обязана рассказать вам о том, как гостила у бабушки. Она позволяла мне ужинать со взрослыми. Каждый вечер подавали 15 перемен блюд и 4 сорта имбирного пива». Все эти пародии сопровождались взрывом смеха. Не смеялась только Арабелла. Ей это не казалось смешным. Наоборот, она считала подобные шутки отвратительными. В прежней школе все любили слушать ее рассказы. Почему же теперь в этой гадкой школе над ней потешаются? Еще одно очень раздражало Арабеллу. Часто, когда она сидела в общей комнате, писала или шила, вдруг появлялась Дженни или кто-нибудь еще и кричали: «Смотрите, аэроплан!» или «Ой, там моль!» и указывали на окно или на потолок. Все сразу поворачивали головы, и Арабелла тоже. Но когда она вновь бралась за шитье или письмо, то обнаруживала, что пропали ножницы или ручка. Она принималась осматривать пол, не упали ли. И тут раздавалось хихиканье. Значит, кто-то специально переложил их на подоконник или парту, чтобы ее подразнить. Арабелла пожаловалась Розмари на то, как ее задирают, и та сочувственно выслушала подругу. — Это просто ужасно! Не понимаю, почему они так поступают? — Так разузнай, — сказала Арабелла. — Поняла? Только не говори, что это я тебя попросила. И вот когда Арабелла вышла из комнаты, Розмари набралась храбрости и спросила Дженни: «Почему вы так гадко обращаетесь с Арабеллой?» «Потому что она этого заслуживает», — буркнула Дженни. «Чем же она это заслуживает?» — поинтересовалась Розмари. «А разве ты не считаешь ее обманщицей и задавакой?» — спросила Дженни. «Я вижу, что ты за ней бегаешь, как собачка. Но должна же ты понимать, что нечестно утаивать деньги, а потом тратить их только на себя и врать всем 7 верст до небес». Дженни пристально посмотрела на смущенную Розмари, и та потупила взор. Она была слишком робкой, чтобы защитить подругу, и не решалась сказать, что ничего об этом не знает. Но теперь, выслушав Дженни, Розмари вдруг осознала, что Арабелла и вправду была обманщицей. «Да, это так», — наконец проговорила она. — Но неужели в этом вся причина? — Она должна бы сама догадаться, — ответила Дженни нетерпеливо. — Уж не такая она дурочка. Розмари не хотелось признаваться, что Арабелла понятия не имеет, за что к ней так плохо относятся. Но и с Арабеллой объясняться ей тоже не хотелось. Розмари, словно лист на ветру, качалась то в одну, то в другую сторону. «Должна ли я ей теперь сказать?» «Пожалуй, нет. Она разозлится. Лучше промолчу. Или все-таки сказать?» «Нет, не могу». Так что Розмари ничего Арабелле не рассказала. А когда та ее спросила, удалось ли ей что-нибудь узнать у одноклассников, Розмари только покачала головой. «Они дразнят тебя потому... просто ради забавы», — пролепетала она. «Уж такие они ужасные». «Ах!» — Арабелла покраснела от злости. «Тогда я сама на них пожалуюсь. Надо положить этому конец». «Арабелла, пожалуйста, не делай этого!» — взмолилась Розмари. — Они скажут, что ты возводишь на них напраслину, и тебе же будет хуже. Поговори сначала со старостой. Посоветует ли она тебе выступать на собрании? — Уж к Элизабет я точно обращаться не стану, — заявила Арабелла. — Просить у нее совета? Нет уж, спасибо. Арабелла, не подозревая, какую беду может на себя накликать, ненавидя всех и вся, кипела от негодования целую неделю и ждала собрания. Наконец день настал. Арабелла, поджав губы, поглядывала на одноклассников. «Погодите же», — словно говорил ее взгляд, — «вот увидите, я выведу вас на чистую воду». Снова пустили по рядам коробку для денег. На этот раз сбор был небольшой. Арабелла не положила ровным счетом ничего. Потом всем раздали по 2 фунта, и началось обсуждение текущих дел. «Есть ли у кого просьбы?» «Можно мне еще 50 пенсов? Пожалуйста, Уильям!» — попросила Белинда, вставая с места. «На этой неделе я получила письмо без марки, и мне пришлось заплатить за него двойную цену — 50 пенсов. Наверное, моя тетя просто забыла наклеить марку». 50 пенсов Белинде, — распорядился Уильям. — Это не ее вина, что ей пришлось доплачивать. — А можно мне 60 пенсов на новый мяч? — Пожалуйста, — робко спросил, вставая, маленький мальчик. — Мой закатился на железнодорожной пути, и мне не разрешили его оттуда достать. — Обратись к Кайлин. Она продаст тебе старый мяч за 20 пенсов, — посоветовал Уильям. Но заплатить тебе придется из своих карманных денег. Больше просьб не было. Дети стали перешептываться, и Уильям постучал по столу своим молоточком. Все притихли. Есть ли у кого жалобы? Арабелла и еще одна девочка встали почти одновременно. «Присядь, Арабелла, мы выслушаем тебя второй», — сказала Рита. «Что у тебя, Памелла?» «Возможно, это пустяк», — начала Памелла. «Но мне очень мешает, что мой столик в спальне стоит у большого окна. Староста велит нам оставлять окна открытыми, когда мы уходим, и это правильно. Но при сильном ветре вещи с туалетного столика сдувает, и они разлетаются по всей комнате». Все рассмеялись. Рита и Уильям улыбнулись. Но Джоан, одноклассница Памелы и староста, обратилась к Рите. «У всех, кто спит в спальнях с открытыми окнами, одна и та же проблема. Нельзя ли переставить туалетный столик от окна, если Матрона не будет против?» Матрона занималась хозяйством и могла бы распорядиться передвинуть столик. «Я спрошу ее завтра», — пообещала Рита. «Теперь ты, Арабелла», — сказал Уильям, заметив раскрасневшееся сердитое лицо девочки, которая ждала своей очереди. Арабелла аккуратно встала, даже в гневе не забывая о хороших манерах. «Пожалуйста, Уильям», — начала она своим ровным, вежливым тоном, но голос ее все-таки немного дрожал от волнения. «Пожалуйста, у меня очень серьезная жалоба». Все замерли. Что бы это могло быть? Серьезную жалобу стоило выслушать. Первый класс переглянулся. У всех ребят вытянулись лица. Ну что ж, раз она такая дурочка, пусть сама себя выдаст. «На что ты хочешь пожаловаться?» — спросил Уильям. «С тех пор, как я сюда приехала, — начала Арабелла, — мои одноклассники, все, кроме Розмари, относятся ко мне очень дурно. Я просто не могу вам передать, насколько это ужасно. — Думаю, тебе следует рассказать об этом подробнее, — попросил Уильям. — Не годится жаловаться, не объясняя сути. Не могу поверить, чтобы весь класс относился к тебе плохо. — А вот и так, — сказала Арабелла, чуть не плача. — И Джулиан хуже всех. Он зажимает нос, когда проходит мимо. После этих слов послышалось несколько смешков, а Джулиан захохотал в полный голос. Арабелла покосилась на него. Элизабет, сидя в президиуме вместе с остальными старостами, с удивлением наблюдала за происходящим. Она единственная не знала причину такого отношения к Арабелле и решила, что глупо жаловаться на обычные дразнилки. Элизабет не догадывалась о том, что за всем этим крылось, но заподозрила неладное. Арабелла продолжала. «Или вот Дженни. Она постоянно передразнивает меня. Я тут новенькая. Это очень невежливо. Я ничего такого не сделала, чтобы они на меня так ополчились. Я напишу маме, я...» «Успокойся», — сказала Рита, заметив, что у Арабеллы вот-вот начнется истерика. «Успокойся и сядь. Мы с этим разберемся. Ты сможешь договорить позднее, если захочешь. Но сейчас подожди минуту. Ты говорила об этом своей старости?» «Нет», — надувшись, ответила Арабелла. «Она меня тоже недолюбливает». Элизабет покраснела. Это было правдой. Она не скрывала, что не любит Арабеллу, поэтому та и не обратилась к ней за помощью и советом, прежде чем выносить все на собрание. «Ох, как жаль!» «Ясно», — заключила Рита и посмотрела на Элизабет. «Что ж, давайте разбираться. Для начала послушаем Дженни. Дженни, объясни, пожалуйста, почему ты так недоброжелательна? У тебя есть какая-то причина?» Дженни поднялась с места. «Что ж, Арабелла сама виновата. Пусть теперь пеняет на себя». И она рассказала то, что знала.